Глава 21. Кристиан. Что ж, братец, по-моему, первое испытание завершилось вполне благополучно для тебя. Посмеивался Лео, когда все закончилось. Одни девицы разъехались, другие разошлись по своим покоям, а мы с братом сидели у меня и потягивали коллекционное вино. Думаю, к концу отбора погреб значительно опустеет. Я бы не согласился. Ну да ладно, что уж теперь. Процедил сквозь зубы и уставился на темно-красную жидкость в бокале. «Мальчики!» Внезапно дверь распахнулась, и на пороге показалась моя мать в сопровождении свиты. Впрочем, она тут же сделала знак, и сопровождавшие ее девушки развернулись и удалились, оставив нас наедине. «Нам нужно устроить бал». «Какой еще бал?» — проворчал я недовольно. «Вот только бала мне и не хватает для полного счастья. Самый обыкновенный и в то же время очень изысканный. На нем будут присутствовать отпрыски самых именитых семей королевства». «Маман, ну зачем это все?» — застонали мы с братом одновременно. «Неужели мало проблем с этим демоновым отбором?» — продолжил я уже один. «Ты ничего не понимаешь, сын». Тепло улыбнулась она, а после гордо подняла голову, моментально превращаясь из матери в королеву. «Так, может, объяснишь мне?» — не сумел сдержать язвительность. «Сегодня мы отобрали самых сильных среди источников. Но не все тебе подойдут, всего одна», — снисходительно начала объяснять мать. «А куда девать остальных?» «Домой». Я правда не понимал, в чем проблема. «Ну или в академию пойдут, хотя они же, собственно, как таковой магией не владеют», — задумался. «Вот именно не владеют. Однако могут многократно усилить мага, который идеально им подойдет. И эти самые маги будут присутствовать на балу, а мы понаблюдаем». «Понаблюдаем зачем?» — прищурился я. «Последнее, чем мне хотелось заниматься, — это быть соглядатаем». «Затем, чья магия к кому подтянется?» «Ну, разве это не выяснится на втором этапе отбора и без таких ухищрений?» «Конечно», — кивнула мать. «Однако, поверь мне, польза в этом есть и огромная. Доверься матери, сынок. Когда-то на таком же балу я встретила твоего отца». Мать печально улыбнулась. Отца она очень любила, а он любил ее, хотя обычно короли заключают династические браки, но у них все сложилось. «Может, и Лео найдет себе подходящую пару?» «О нет, увольте. Я жениться точно не собираюсь в ближайшие лет. Никогда». «Ну-ну, королевский род должен продолжаться, хочешь ты того или нет. Так что присмотрись, вдруг среди них есть та самая». С этими словами мать покинула нас, а я вдруг задумался. А что, если Мэри и есть та самая? Почему нет? Женюсь, она усилит мою магию, а потом мы вместе отправимся путешествовать. А если я не смогу ее сопровождать, что ж, открою портал, дам охрану. Помотал головой. Что за дурацкие мысли лезут в голову? Я вообще-то дал клятву, что отпущу Мэри. Так что придерживаемся плана. «Что думаешь?» Лео смотрел на меня, прищурившись, словно изучая. «Насчет бала? Ты же знаешь, если наша мать что-то решила, так тому и быть. Придется подчиниться». Лео открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Я же сделал вид, что ничего не происходит. Хотя понимал, брат имел в виду не это. Через некоторое время он покинул меня, а я стал размышлять. «Раз будет бал, значит, нужно показать всем присутствующим, что все мои мысли только о Мэри. Для меня это труда не составит, а вот для нее надо поговорить с ней об этом, предупредить о планах матери, не раскрывая истинной причины этого праздника. Все-таки она связана со вторым испытанием, а о них я говорить не могу». Разговор с Мэри все же состоялся, правда, очень быстро и как-то сумбурно. Времени не было обсудить все досконально. Мама заставила нас с Лео помогать устраивать празднество. Это то, что я ненавидел больше всего. Причем отказать матери я мог, но королеве это было чревато последствиями. Поэтому я лишь перекинулся с Мэри парой слов, пообещав, что позже все объясню. Вышло так, что все дни до самого бала, а это аж 4, у меня не было ни минутки свободной. И лишь накануне я все-таки выставил из своих покоев портного, который наведывался ко мне по 3 раза на дню, сказав, что достаточно напримерялся. Даже дверью хлопнул так, что в половине дворца стекла зазвенели. Подождав немного для верности, направился к покоям Мэри. Постучал, дождался приглашения и вошел. Она сидела у зеркала, причесывая волосы. В пламени свечей они казались расплавленным металлом. только не обжигающим, а приятным. Вдруг нестерпимо захотелось запустить в них руки, пропустить сквозь пальцы, проверить, такие ли они шелковистые на ощупь, какими кажутся. «Ваше высочество все же соизволило почтить меня своим визитом?» Съязвила Мэрибель, и я ее прекрасно понимал. Ей было на что сердиться. «Прости», — покаянно опустил голову. «Я правда хотел прийти раньше, но...» Развел руками. «Ладно уж», — пробурчала она. «Прощаю. Вернее, прощу, если расскажешь мне про этот бал. Можно на него не идти? Ненавижу все эти танцы, платья, фальшивые улыбки. Бррр. Увы, пойти придется. Тогда можно я тихо в сторонке постою?» «Ты забыла, что мы должны играть влюбленную пару?» — спросил резче, чем следовало. «Не забыла», — огрызнулась Мэри. «Но я ненавижу все это. Танцы особенно. Я тоже не очень все это люблю, но придется смириться. Пожалуйста, Мэри». Она вздохнула. «Ладно, сделаю все как надо. Ну, постараюсь во всяком случае». «Спасибо. Ты лучшая. Можно подумать, у меня есть выбор. Мы же дали клятву». Посмотрел на нее и выдал неожиданно для самого себя. «Выбор есть всегда. Если эта клятва тебя тяготит, я освобожу тебя от нее. Только скажи». Последние слова прошептал, глядя на Мэрибель. «Ну уж нет», — погрозила она пальцем. «Ты от меня так легко не отделаешься. Придется выполнить свои обещания, ваше высочество». Она слегка склонила голову, ухмыляясь, а я выдохнул. «Кажется, пронесло».